Глава 10. Пройдя через холл, мы вернулись в мои апартаменты. Я открыл дверь и включил свет. Увидев мою вешалку, Найда оцепенела. «Королева Ясра!» «Точно. Она поссорилась с колдуном по имени Маска», — объяснил я. «Угадай, кто победил». Найда подняла руку и медленно провела ею за шеей и спиной Ясры, затем перед лицом и грудью. Я не знал таких движений. «Только не говори, что ты тоже волшебница. Похоже, все, с кем мне в последнее время приходится встречаться, хоть чуть-чуть обучались искусству». «Я не волшебница», — ответила девушка, — «и ничему такому не обучалась. Я владею только одним трюком, который применяю постоянно». «Что же это за трюк?» — поинтересовался я. Она не обратила внимания на мой вопрос и воскликнула. «Да, хорошо ее спеленали. Ключ находится где-то в районе солнечного сплетения. Ты знаешь?» «Да», — ответил я. «Я уже разобрал это заклинание». «Зачем она здесь?» «Во-первых, потому что я пообещал Ринальда спасти ее от маски. Во-вторых, как гарантия его хорошего поведения». Я закрыл и запер дверь. Когда я обернулся, Найда посмотрела мне в глаза. «Давно ты его видел?» — равнодушным голосом спросила она. «Недавно. А что?» «Просто так». «Мне показалось, мы решили помогать друг другу», — напомнил я. «А мне показалось, что мы ищем мою сестру». «Если ты знаешь что-то важное про Ринальда, сестра может подождать еще минуту». «Я только хотела узнать, где он сейчас». Я отвернулся к комоду, в котором хранил принадлежности для рисования. Все необходимое я выложил на чертежный столик и сказал: «Я не знаю, где он». Положив перед собой кусок картона, я сел и прикрыл глаза, после чего попытался представить, как выглядит Корал, готовясь ее нарисовать. При этом я снова подумал, а нельзя ли установить связь, имея только мысленную картинку и должную магическую подпитку. Впрочем, сейчас было не до экспериментов. Я открыл глаза и принялся за дело. Рисую я так, как учили во дворе. Она похожа и не похожа на ту технику, что используют в амбаре. В принципе, я достаточно знаком с обеими, но быстрее получается с той, которую я усвоил первой. Найда подошла и встала за моей спиной, не поинтересовавшись, возражаю я или нет. Я не возражал. «Когда ты видел его в последний раз?» — спросила она. «Кого?» «Люка». «Сегодня вечером». «Где?» «Он был здесь». «Он и сейчас здесь?» «Нет». «Где вы расстались?» «В Орденском лесу». «А что?» «Неподходящее место для расставания». Я трудился над бровями Корал. Мы простились при странных обстоятельствах. Еще немного поработать над глазами, потом... «Что значит странных?» — поинтересовалась Найда. «Румянец на щеках...» «Не обращай внимания», — сказал я. «Хорошо», — кивнула девушка. «Наверное, это не так важно». Я решил не заглатывать наживку, поскольку неожиданно почувствовал нужную тягу. Такое случалось и раньше, когда стремишься выйти на контакт, прилагаешь последние усилия и... «Корал!» — позвал я, увидев, как дрогнули ее черты и изменилась перспектива. «Мерлин?» — откликнулась она. «Я, кажется, попалась». «Странно. Никакого фона не возникало. Сплошная чернота. Я почувствовал, как Найда положила руку мне на плечо. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Да. Только здесь темно. Очень темно». «Естественно. Нельзя работать с тенями, когда нет света. Даже козырь не видно». «Ты там, куда послал тебя образ?» — спросил я. «Нет», — — ответила Корал. «Возьми мою руку, расскажешь позже». Я протянул руку, и она вытянула навстречу свою. «Они...» — начала Корал. Последовала болезненная вспышка, и связь разорвалась. Я почувствовал, как напряглась Найда. «Что случилось?» — прошептала она. «Не знаю. Неожиданно пошла блокировка. Не могу определить, какие силы ее вызвали». «Что ты собираешься делать?» «Попробую еще раз чуть позже», — ответил я. «Если это реакция на мой вызов, то со временем сопротивление должно стать слабее. Во всяком случае, Корал сказала, что с ней все в порядке». Я вытащил колоду и сдал карту Люка. Самое подходящее время посмотреть, как у него дела. Найда взглянула на карту и улыбнулась. «Я думала, вы расстались совсем недавно. Многое может случиться за такой промежуток времени». «Не сомневаюсь, что многое случилось». «Ты в самом деле знаешь, что с ним происходит?» — спросил я. «Да, знаю». «Ну и что же с ним происходит?» «Могу побиться об заклад. На связь ты не выйдешь». «Посмотрим». Я сосредоточился и послал вызов еще раз. Спустя минуту я вытер бровь. «Откуда ты узнала?» «Люк тебя блокирует. В данной ситуации я бы поступила точно так же». «Какой ситуации?» Она ехидно улыбнулась и устроилась в кресле. «Ну вот, теперь мне снова есть чем с тобой торговаться». «Снова?» Я внимательно посмотрел на Найду. Что-то во мне подпрыгнуло и встало на место. «Ты зовешь его не Ринальда, а Люк». «Правильно». «А я все гадал, когда же ты снова появишься». Она продолжала улыбаться. «Заготовленное для тебя заклинание экзорцизма я уже истратил», — заметил я. «Впрочем, не зря это спасло мне жизнь. Может быть, это в некотором роде и есть ответ на то, как я должен тебя воспринимать. Я не гордая. Как хочешь, так и воспринимай». «Ладно, спрашиваю тебя еще раз. Чего ты хочешь? Только не говори, что собираешься помочь мне и защитить меня, не то превращу тебя в вешалку». Девушка рассмеялась. «Думаю, сейчас ты не откажешься ни от какой помощи. Многое зависит от того, что ты понимаешь под словом «помощь». Скажи мне, что ты задумал, и я скажу, смогу ли я тебе помочь». «Ладно. В данный момент я хочу переодеться. Я не собираюсь штурмовать крепость в таком виде. Дать тебе что-нибудь понадежнее?» «Нет, я в порядке. Начнем с Арбор-хаус. Не возражаешь?» «Не возражаю», — ответил я, облачаясь в походную одежду. Она перестала быть для меня очаровательной дамой. Теперь я воспринимал Найду как загадочное, туманное существо, принявшее человеческий облик. Она устроилась в кресле и отсутствующим взглядом уставилась на стену. Я закончил переодеваться, подошел к чертежному столику, взял козырь Корал и попытался связаться еще раз. Ничего не вышло. Я попробовал карту Люка. Результат оказался таким же. Я уже хотел выровнять колоду и уложить ее в коробку, как на глаза мне попалась нижняя карта. В сознании моем тут же вспыхнула целая цепь ассоциаций. Я вытащил карту, сосредоточился, напрягся. «Да, Мерлин», — произнес Мендер спустя мгновение. За его спиной на фоне вечернего неба вырисовывались очертания города. Он опустил чашку растворимого кофе на крошечное белое блюдце. «Ты мне нужен», — сказал я. «Прямо сейчас, скорее!» Найда издала низкий рычащий звук, вскочила и двинулась ко мне, не сводя глаз с козыря. Но Мендер уже взял меня за руку и шагнул вперед. Найда остановилась. Увидев перед собой высокого чернобородого человека, Найда застыла. Некоторое время они бесстрастно разглядывали друг друга, после чего Найда сделала в его сторону длинный скользящий шаг и начала поднимать руки. Мендер быстро опустил руку в карман, из которого тут же раздался резкий металлический щелчок. Найда застыла. «Любопытно», — произнес Мендер, проводя рукой у ее лица. Глаза девушки никак не отреагировали на это движение. «Это не ты мне рассказывал раньше?» «Винта, кажется». «Да, только она сейчас Найда». Он вытащил маленький темный металлический шарик, положил его на ладони и протянул к ее лицу. Шарик медленно закружился против часовой стрелки. Найда издала невнятный звук, нечто среднее между зевком и криком, после чего повалилась на четвереньки и уронила голову. Изо рта девушки потекла струйка слюны. Мендер быстро произнес что-то на древнем таре, и она утвердительно кивнула. «Похоже, я разгадал твою тайну», — произнес наконец Мендер. «Помнишь уроки по отзывам и высшим принуждениям?» «В общих чертах. Меня никогда не увлекала эта тема». «И зря», — произнес Мендер. «Тебе следует записаться к Сухаю на курсы аспирантов». «Хочешь сказать?» «Перед тобой существо под названием Ти-Ига, вселившееся в привлекательное человеческое тело». Я уставился на Найду. Ти-Ига были народом бестелесных демонов, обитающих в черноте за краем. Их описывали как существ могущественных и почти неуправляемых. «Ты можешь сделать так, чтобы она перестала капать слюной на мой ковер?» «Конечно», — улыбнулся Мендер и выпустил шарик, который от пола не отскочил, но тут же принялся описывать вокруг Найды круги. «Встань», — приказал Мендер, — «и перестань пятнать пол телесными выделениями». Девушка повиновалась. Лицо ее не выражало никаких эмоций. «Сядь!» Он указал на кресло, с которого она совсем недавно поднялась. Найда послушно опустилась в кресло, и шарик закружился вокруг него. «Тига не может покинуть тело, пока я не освобожу ее. Я могу причинить ей любую боль, какая только в моей власти. Так что могу добыть для тебя все ответы. Задавай вопросы». «Она сейчас слышит нас?» «Да, но не может говорить без моего разрешения». «Не вижу смысла причинять ей лишние страдания. Достаточно самой угрозы. Я хочу знать, почему она меня преследует». «Отлично», — произнес Мендер. «Тебе задали вопрос, Тига. Отвечай». «Я хожу за ним, чтобы его защитить», — бесстрастным голосом произнесла Найда. «Это я уже слышал. Я хочу знать, почему». «Почему?» — повторил Мендер. «Я должна». «Почему ты должна?» «Я...» Ее зубы впились в нижнюю губу, из которой тут же потекла кровь. «Почему?» Лицо Найды вспыхнуло. На лбу высыпали капельки пота. Глаза ее наполнились слезами, но по-прежнему смотрели в пустоту. Тонкая струйка крови побежала по подбородку. Мендер вытянул руку и разжал кулак. На ладони лежал еще один металлический шарик. Он подержал его в 10 дюймах от ее бровей, потом убрал руку. Шарик остался в воздухе. «Да творятся двери страдания», — произнес он и легонько щелкнул пальцем. Шарик немедленно закружился. Он описал плавный овал вокруг головы девушки, почти касаясь висков. Найда тихонько завыла. «Молчать!» — рявкнул Мендер. «Терпеть молча!» По щекам ее заструились слезы, струйка крови продолжала бежать вниз по подбородку. «Прекрати!» — попросил я. «Ладно». Мендер протянул руку и сдавил шарик между большим и средним пальцами левой руки. Когда он убрал руку, шарик неподвижно повис возле ее правого уха. «Теперь отвечай на вопросы. Это лишь маленький пример того, что я могу с тобой сделать. Могу тебя уничтожить». Найда открыла рот, но из ее губ вырвалось лишь хрипение. «Мне кажется, мы делаем что-то не то», — произнес я. «Можно, чтобы она говорила нормально, а не отвечала на каждый вопрос?» «Ты слышала, что он сказал?» — проворчал Мендер. «Это и моя воля». Найда, задыхаясь, произнесла. «Мои руки. Пожалуйста, освободите их». «Освободи», — попросил я. «Они свободны», — сказал Мендер. Найда размяла пальцы. «Платок, полотенце», — пробормотала она. Я выдвинул ящик комода и протянул ей платок. В последний момент Мендер выхватил его у меня из руки и швырнул платок Найде. Она поймала его. «Не нарушай мою сферу», — предупредил он меня. «Я ничего ему не сделала бы», — произнесла Найда, вытирая глаза, щеки и подбородок. «Я уже говорила, я хотела только помочь». «Нам требуется больше информации», — отчеканил Мендер и потянулся к своему шарику. «Погоди», — попросил я и добавил, обращаясь к Найде. «Можешь, по крайней мере, сказать, почему тебе нельзя говорить?» «Нет», — покачала она головой. «Речь идет об одном и том же». Неожиданно вся ситуация показалась мне любопытной задачей по программированию, и я решил подойти к ней с другой стороны. «Ты должна защищать меня любой ценой?» — спросил я. «Такова твоя главная задача?» «Да». «И тебе не разрешено сообщать мне, кто и почему поставил такую задачу?» «Да». «Предположим, что защитить меня ты можешь единственным способом, а именно...» все рассказав. Найда нахмурилась. «Я не... единственным?» Она зажмурилась и закрыла лицо руками. «Тогда я должна все рассказать». «Вот мы и тронулись с места», — произнес я. «Значит, ты приступишь вторичный приказ, чтобы выполнить главный?» «Да». «Но ты привел нереальный пример». «Я приведу реальный», — неожиданно вмешался Мендер. «Ты не сможешь выполнить главный приказ, если перестанешь существовать. Другими словами, ты его нарушишь, если позволишь себя уничтожить. А я тебя уничтожу, если ты не ответишь на вопросы». Она улыбнулась и произнесла. «Я так не думаю». «Почему нет?» «Спроси у Мерлина, что начнется, когда дочь премьер-министра Бегмы найдут мертвой в его комнате. Я уже не говорю о том, что он и так виноват в исчезновении ее сестры». Мендер нахмурился и посмотрел на меня. «Не понимая, о чем это она», — проворчал он. «Неважно», — сказал я, — «все равно она лжет. Если с ней что-то случится, вернется настоящая Найда. Подобное уже случалось с Джорджем Хансеном, МакДевлин и Винтой Бейль». «Как правило, так и бывает», — кивнула Найда, — «за исключением одной детали. Все они были живы в тот момент, когда я вселялась в их тела. Но Найда только что умерла от серьезной болезни. Она, однако, была именно тем, что мне требуется, поэтому я влезла в свежее тело и исцелила его. Только ее тут нет. Если я уйду, вы останетесь с трупом, в лучшем случае с человеком-растением». «Ты блефуешь», — заявил я, хотя и припомнил, как Виала говорила о болезни Найды. «Нет», — покачала головой девушка, — «не блефую». «Неважно», — сказал я и добавил, обращаясь к Мендеру. «Ты можешь воспрепятствовать тому, чтобы она покинула это тело и последовала за мной?» «Конечно». «Вот так, Найда», — сказал я. Я отправляюсь по своим делам, где подвергнусь огромной опасности. При этом я не позволю тебе следовать за мной и выполнять свой приказ». «Нет!» — воскликнула она. «Ты не оставляешь мне другого выбора». Она тяжело вздохнула. «Ты нашел способ заставить меня нарушить один приказ ради того, чтобы я могла выполнить второй. Очень умно. Значит, ты расскажешь мне то, что я хочу знать?» Найда покачала головой. «Я физически не в состоянии это сделать», — сказала она. «Это не зависит от воли. Но, кажется, я придумала». «Что же это?» «Думаю, я могу доверить тайну третьему лицу, которое также обеспокоено твоей безопасностью». «Ты имеешь в виду...» «Если ты на минуту выйдешь из комнаты, я попытаюсь сказать твоему брату то, что не могу объяснить тебе». Я взглянул на Мендера и произнес: «Буду в коридоре». Так я и сделал. Много тревожных мыслей пришло мне в голову, пока я рассматривал висящий на стене гобелен. Не в последнюю очередь волновало меня и то, что я никогда не говорил ей, что Мендер — мой брат. Спустя некоторое время дверь отворилась. Мендер вышел и огляделся по сторонам. Едва я двинулся к нему, он предостерегающе поднял руку. Я замер, а он двинулся мне навстречу, продолжая тревожно оглядываться. «Это дворец Амбера?» — поинтересовался он. «Да, может, не самое новое крыло, но здесь я живу. Я бы хотел повидать его при более спокойных обстоятельствах». «Договорились», — кивнул я. «Ну, расскажи, что там?» Мендер принялся изучать рисунок гобелена. «Не могу», — произнес он наконец. «Дело весьма щекотливое. Нет, не могу». «Ты что?» — опешил я. «Ты же мне по-прежнему веришь?» — спросил Мендер. «Конечно». «Тогда повери сейчас. У меня есть причины не говорить тебе о том, что я узнал». «Перестань, Мендер, что, черт возьми, происходит?» «Тига действительно не представляет для тебя опасности. Она стремится тебе помочь». «Ничего нового ты мне не сказал. Я хочу знать причины». «Оставь это», — покачал головой Мендер. «На время. Так будет лучше». Я стиснул кулак и огляделся в поисках, почему бы врезать. «Я понимаю твое состояние», — добавил он. «Но я прошу тебя, не настаивай». «То есть знание мне каким-либо образом повредит?» «Я этого не говорил». «Или ты просто боишься мне сказать?» «Прекрати», — бросил Мендер. Я отвернулся и постарался прийти в себя. «Должно быть, у тебя действительно серьезные причины», — пробормотал я наконец. «Да». «Я не собираюсь этого так оставлять». «Но не собираюсь и терять время, если ты так уперся. Ладно, у тебя есть веские причины, а у меня срочные дела в другом месте». Она говорила о Джарте, Маске и Страже, где Брант обрел свою силу, — сказал Мендер. «Именно туда я и направляюсь». «Она хочет тебя сопровождать?» «Пусть себе хочет». «Я бы тоже советовал ее не брать». «Поддержишь ее здесь, пока я не разберусь с этим делом?» «Нет», — сказал он, — «потому что я иду с тобой. Но перед уходом я погружу ее в глубокий транс». «Ты же не знаешь, что произошло со времени обеда», — возразил я. «Между тем случилось много разного, и у тебя не было времени все осмыслить». «Неважно. Я понял, что речь идет о враждебном колдуне, Джарте, об очень опасном месте. Этого достаточно. Я пойду с тобой и помогу тебе». «Может быть, и недостаточно», — заметил я. «В смысле, недостаточно нас двоих». «Я все равно считаю, что Тига нам помешает», — сказал он. «Да я уже не о ней, а о застывшую у двери даме». «Как раз собирался тебя расспросить. Наказанный тобой враг?» «Да, мы враждовали. Она коварна и лжива, и во рту у нее настоящее ядовитое жало. Кроме того, она свергнутая королева, но заморозил ее не я, а тот враг-колдун. Она мать моего друга, поэтому я выручил ее и притащил сюда в безопасное место. До сего момента у меня не было повода ее освобождать». «Ага. Союзник против общего врага». «Именно так. Ясра хорошо знает место, куда я отправляюсь. Но она меня ненавидит, с ней тяжело общаться, и я не уверен, что ее сын предоставил мне достаточно боеприпасов, чтобы обеспечить ее лояльность». «Считаешь, что она в силах помочь?» «Не сомневаюсь. Для будущей битвы мне пригодятся любые союзники, а Ясра — опытная волшебница». «Если потребуются дополнительные аргументы, — сказал Мендер, — попробуем угрозы и взятки. Я спроектировал и обставил несколько частных преисподней чисто из эстетических соображений. Короткая экскурсия может произвести на нее неизгладимое впечатление. С другой стороны, всегда можно послать за чашей с бриллиантами». «Не знаю, — пробормотал я. — Ее мотивы весьма запутаны. Позволь мне самому управиться с этим делом». «Пожалуйста, я только предлагаю». «Очевидно, следующим шагом должно стать ее пробуждение. Потом мы расскажем ей о наших предложениях и попытаемся оценить ее реакцию». «А ты не хочешь позвать на помощь кого-нибудь еще из здешней родни?» «Я боюсь и упоминать при них о своих планах. Можно запросто нарваться на официальный запрет вплоть до возвращения Рэндома, а я не вправе терять время». «Можно вызвать подкрепление из двора». «Сюда, в Амбар? Тогда мне точно не выбраться из дерьма. Если Рэндом об этом пронюхает, он решит, что мы планируем переворот». Мендер улыбнулся. «Я здесь чувствую себя как дома», — сказал он и повернулся к двери. Войдя в комнату, я увидел, что Найда по-прежнему сидит в кресле, положив руки на колени. В нескольких футах от ее головы повис металлический шарик. Второй также медленно катался кругами по полу. Проследив мой взгляд, Мендер заметил: «Очень легкий транс. Она нас слышит. Если хочешь, можешь в любую минуту ее разбудить». Я кивнул и отвернулся. Наступала очередь Ясры. Я снял с нее вещи и разложил их на стоящем рядом стуле. Затем взял тряпку, таз и вытер с ее лица клоунский грим. «Что я забыл?» — пробормотал я, обращаясь главным образом к самому себе. «Стакан воды и зеркало», — напомнил Мендер. «Для чего?» «Она, скорее всего, захочет пить и уж точно захочет на себя посмотреть». «Тут ты прав», — пробормотал я, подтягивая поближе маленький столик. Сверху я поставил кувшин, кубок и положил ручное зеркальце. «Я бы на твоем месте ее поддержал, как только заклинание перестанет действовать, а то рухнет на пол». «Верно». Я прикоснулся к плечу Ясры и сразу же вспомнил о ее смертельных укусах. Пришлось отойти на расстояние вытянутой руки. «Если она меня укусит, я отрублюсь почти сразу», — сказал я. «Будь готов к неожиданностям». Мендер подбросил в воздух еще один металлический шарик. Он неправдоподобно долго провисел в самой верхней точке, после чего упал ему в руку. «Ну вот», — сказал я и произнес снимающие заклинания слова. Ничего драматического не произошло. Ясра действительно завалилась на бок, и мне пришлось ее подхватить. «Ты в безопасности», — сказал я и добавил. «Ринальда знает, что ты здесь». И далее почти по-семейному. «Вот кресло. Хочешь попить?» «Да».

В этом отношении он меня разочаровал. Между прочим, найдется что-нибудь покрепче воды? Конечно. Я выдернул пробку и налил в ее кубок вина. Не выпуская из руки бутылку, взглянул на Мендера, но он отрицательно покачал головой. Вместе с тем нужно признать, что на втором курсе он прекрасно выступил на соревнованиях по легкой атлетике против Калифорнийского университета, добавил я, не давая ей возможности окончательно его принизить. Этому он во многом обязан не светской жизни. Ясра улыбнулась и приняла бокал. Да, тогда он побил мировой рекорд. До сих пор вижу, как он выходит на финальный круг. Ты там была? О, конечно. Я не пропускала ни одной вашей встречи. Даже помню, как ты бежал. Она пригубила вино. Неплохо. Если угодно, я распоряжусь насчет обеда, предложил я. Нет, я не голодна. Кажется, мы обсуждали тему правды. Совершенно верно. Полагаю, в цитадели произошло столкновение между двумя волшебниками. Тобой и Маской. Маской? Переспросила Язра. Тот колдун в голубой маске, который всем теперь там заправляет. О, да, так и было. Я правильно рассказываю? Правильно. Наша встреча закончилась кое для кого серьезными травмами. Извини, что переспросила. Он застиг меня врасплох, и я не успела вовремя выставить защиту. А вот, пожалуй, и все. Больше такого не повторится. Не сомневаюсь, но... Ты вытащил меня оттуда заклятием? Или тебе пришлось по-настоящему сразиться с Маской за мое освобождение? Мы дрались, — сказал я. — В каком состоянии ты его оставил? — Погребенным под кучей навоза. Она хихикнула. — Изумительно. Обожаю мужчин с чувством юмора. — Теперь мне надо туда вернуться, — добавил я. — Зачем? — Потому что Маска вступил в союз с моим врагом, человеком по имени Джард, который жаждет моей смерти. Ясра едва заметно пожала плечами. «Если Маска тебе не противник...» «Не понимаю, чего ты боишься?» «Прошу прощения», — кашлянул Мендер. «Джард — оборотень и колдун, подготовленный во дворе хаоса. К тому же он обладает властью над тенями». «Это серьезно», — произнесла она. «Само по себе нет, но они вдвоем планируют большее», — сказал я. «Судя по всему, Маска намерен провести Джарта через ритуал, который прошел твой покойный муж. Через фонтан мощи». «Нет!» — воскликнула Ясра, и остатки вина смешались со слюной Найды и старыми пятнами крови на тибрисском ковре, приобретенном мной ради детально выписанной пасторальной сценки. Подобное не должно повториться. Настоящая буря пронеслась в ее глазах. В первый раз за все время она выдала свою уязвимость. «Так я потеряла его», — произнесла колдунья. В следующую секунду к Ясре вернулась обычная твердость. «Я не допила вино», — заметила она, садясь на место. «Я дам другой бокал», — сказал я. «Это что, зеркальце?» — спросила Ясра, глядя на стол.